Алло, Валентина Петровна, добрый день. Машина уже стоит перед подъездом, одевайтесь, уходите. Да что ты? Да-да-да, приехали старьевщики, они вот всех старых собирают и увозят. Да, а тебя не вывозят? Нет, а у нас 218-й заказ... Значит, бандюга ебучая, сейчас милиция вызвала! Да мы на вас уже заказали, все, машина. Да сука ебаная, падла, падла! Машина стоит. Тебя сейчас сахара забьешь, сука! Машина стоит. Ну они сейчас придут, вас заберут под ручки белые. Алло, Валентина Петровна, машина стоит уже у подъезда. Ну и садись, катайся, блядь. Нет, это приехали старьёвщики, они всех старух собирают и это... Ну, в общем, увозят их. Ага. Выходите, а я пока... Вы пока... А чё, свой... Хуй свой промой, сука! Нет, и мозги промой! Я пока уборку... Молчать, я сказал. Я пока уборку буду в квартире делать, вы уедете. Алло, Валентина Петровна, машина у подъезда стоит, выходите. Все. Всех уже собрали, одного и осталось. Что ты, охуевший? Стоевщики всех старух собрали, вы одна осталась. Выходите и документики выносите все, мы все подпишем быстренько, все. Нахуй тебе поверить? Нет, нахуй-то я повешу, как вы подпишете.